как у тебя все просто. Думаешь, одними деньгами тут обойдешься? Им забота нужна, присмотр. Ты видел, как они живут? Думаешь, я не расспросила их обо всем? Сарзона уже дважды колотила стражи и местные банды. Весь ваш город – это просто змеиное гнездо. Во-первых, Гелим, не мой город, парировал я. Во-вторых, что ты сама предлагаешь? Тебе я ничего не предлагаю. Это тебя не касается, Костволк. Ну начинается, закатил глаза я. Можно подумать, я им не помог сейчас. С чего такая благодетель? Я не пытаюсь быть праведником, терпеливо сказал я. Всех не спасти, но раз так сложились обстоятельства, то почему нет? Тем более это твоя затея, а мы учимся вместе и живем практически бок о бок. Надо друг друга поддерживать. На миг мне почудилось, что мои слова ее смутили. Азара ненадолго умолкла, а потом тихо призналась. Не знаю, что с ними делать. Не пытайся лезть из кожи вон, сказал я. Теперь у них есть еда и нормальная одежда. Барак, как ни крути, не так уж и плох. Тебе легко говорить. Ну уж извини, транжирить отцовские деньги, чтобы купить им дом в столице, я не могу, а вот помощь с остальным, запросто. Пусть переждут зиму, а там посмотрим. Может, по весне удастся пристроить их куда-нибудь. Только вот одного не могу понять, что Мива делает в Гелиме. Да воины некоторые ватрийцы пытались обжиться в Уикхилде. Кто не успел перебраться обратно, здесь и остался. Как ты ее нашла? Случайно, ответила Азара. Увидела, как ее поймали на краже хлеба несколько дней назад. Пришлось отдать страже 5 сребреников. Сколько? Не поверил я своим ушам. 5 сребреников за булку хлеба? Потому что ватрийка, мрачно обронила она. Или плати, или забудь про девочку. Я не знал, какими словами сгладить эту ситуацию, поэтому промолчал. В тишине мы дошли до оживленной улицы, и я сказал, ладно, попробуем найти свободного возницу. Глава 18. Я не нарушал привычный уклад жизни в академии, не лез козыри с вопросами и даже приветствиями. Однако она не избегала бесед, когда мы пересекались в жилище беспризорников. Мива шла на поправку, да и остальные выглядели намного лучше, особенно в чистой одежде. Вместе с Сарзоном мы привели барак в приемлемый вид. Было заметно, что тяжелый труд ему не чужд. Похоже, просто не хватало силы и инструментов, чтобы все починить. «Господин Рейдан, вы только не злитесь, но часть вашего зелья я продал», признался он мне в нашу последнюю встречу. «Чтоб печь топить, приходится доски всякие ломать, да и горят они из рук вон плохо. Вот я и решил нормальных дров прикупить. Немного, но все же». После этих слов Сарзан посмотрел на меня так, словно ожидал сурового выговора. Я глянул в угол и действительно заметил дрова, которых здесь раньше не было. К своему стыду, я совсем не думал о печи, топили-то они всегда сами. «Ты все правильно сделал», — успокоил я его. «Как продал-то хоть, так это ж не отвар какой-то, а зелье от мага», — выдохнув, произнес он. «Ну я сказал Шепелявому, что оно после болезни укрепляет, вот он и купил. Вот так просто купил, на слово поверил, а я безликими поклялся, господин. Да и сам он видел, как вы травы закупали. Раз так, в следующий раз принесу тебе других зелий. Половину вырученного себе оставишь, господин, да вы что, ничего, махнул я, флаконы, конечно, не дам, но и горшков накупить можно, читать умеешь, только счет знаю, господин, счетом зелья запоминать и будешь, за даром не отдавая и внимания лишнего не привлекай, понял, все понял, господин, просиял Сарзан. Когда ударили крепкие морозы, я вспомнил о тепловиках, ребятам такие артефакты могли ой как пригодиться. Поймав в гостиной Цидаса после очередного учебного дня, я попросил его смастерить парочку штук. «На кой тебе?» – полюбопытствовал он. «Мерзнешь, что ли?» «Просто нужно». «Угу, просто». «Так сделаешь?» «Сделаю, сделаю». «Насколько мощные нужны?» «Самые мощные и долговечные». «Даже так? Ты там что обогревать собрался?» Наш разговор прервал едва слышный скрип одной из двустворчатых дверей. На пороге возник слуга. Он бесшумно положил что-то на столик для писем и также незаметно удалился. «Опять для тебя?» — усмехнулся Цидас. Подойдя к столику, я заметил посылку в небольшом деревянном ящике, а еще пергамент, на котором четко выделялись мое и папина имена. Вскрыв печать, я принялся читать. Папа сообщал, что у них все хорошо, и порадовал меня новостью. Они вместе с мамой собирались посетить весенний турнир, в котором я буду участвовать. «От кого весточка?» «От отца», — ответил я. «Они с матерью приедут на турнир». «Здорово», — одобрительно сказал Цидас. «А мне ничего не прислали?» Отложив письмо, я взялся за ящичек и покрутил его в руках. Тут тоже мое имя. Понятно. Тоже от родителей, наверное. Здесь не написано от кого. Отодрав верхние дощечки, я сорвал плотную ткань и увидел небольшую деревянную шкатулку. Открыв крышку, я увидел красивый серебряный медальон. Он притягивал взгляд своим таинственным блеском, и я невольно залюбовался тонкой работой неизвестного ювелира. Подчиняясь неведомому импульсу, я осторожно взял медальон в руку, желая рассмотреть его поближе. Холодный металл приятно охладил кожу, и на миг мне показалось, что я ощутил слабую вибрацию, исходящую от загадочного украшения. «Эйдан!» — вскрикнул Цидас. «Брось это немедленно!» Внезапная вспышка боли пронзила мою ладонь. Казалось, тысячи раскаленных игл впились в каждый нерв, заставляя меня задохнуться от невыносимой муки. Медальон выскользнул из моих ослабевших пальцев, и я, рухнув на пол, пронзительно закричал. «Помогите!» Голос Цидаса доносился до меня словно сквозь толщу воды, приглушенный и далекий. «Тама, Тама!» Я зажмурился, что было сил, словно это могло спасти меня от агонии. «Не удержать!» Сквозь пелену боли расслышал я слова Тамы. «Ное, не могу, умрет, Мнате!» Кажется, прошла вечность, прежде чем я услышал отчаянный крик. «Руби!» Раздался глухой металлический звон, и мучительная боль начала отступать. Я прерывисто вздохнул и закашлял. Все тело горело, точно по венам текла не кровь, а лава. Я почувствовал, как кто-то обхватил мое лицо ладонями. «Эйдан!» — прогремел голос Цидаса. «Ты меня слышишь, Эйдан?» Я разлепил веки, и он вдруг отпрянул. «Что? Что с его глазами?» Я повернул голову и увидел то, что осталось от правой руки. Ниже локтя ничего не было. В голове вяло мелькнула мысль, что теперь я не попаду на турнир. Борясь с желанием провалиться в беспамятство, я потянулся к своему ядру, чтобы с помощью магии остановить кровь. Но прежде чем я коснулся его, вдруг погрузился в огромный поток, что проходил сквозь меня. Не раздумывая, я направил всю энергию в рану. Боль совсем притупилась, сменяясь чувством невероятного облегчения. На месте кровоточащего обрубка внезапно начала формироваться новая плоть. Кости удлинялись, проступали мышцы и связки, обретали форму суставы. Через несколько мгновений моя рука полностью восстановилась, став такой же, как и прежде, лишь кожа была белее и тоньше. В этот же момент жар резко исчез. «Эйдан, как ты?» Цидас ошеломленно смотрел то на меня, то на мою руку. «Как? Что?» Я поднял глаза и только сейчас заметил изумленную Азару, стоящую поодаль. «Невозможно», — лишь промолвила она. В этот миг дверь с шумом отворилась, и в гостиную вошла Шейн. Она с недоумением оглядела всех, скользнула взглядом по отрубленной конечности и с ужасом спросила, что здесь случилось. Цидас подробно рассказал обо всем. Как только я коснулся медальона, он почувствовал колебания магии. Он сразу понял, что меня поразило проклятие и попытался его остановить. Тама прибежала из комнаты, но их сил не хватило, чтобы обуздать магию. «Проклятие высшего класса», — мрачно констатировала она. «Я не могла его даже удержать. Звать кого-то из мастеров уже не имело смысла», — произнес Цидас. «Я вспомнил про меч. Ну и вот, пришлось рубить по локоть, иначе бы ты умер». Я опустил взгляд на медальон и сморщенную обуглившуюся конечность, лежащую в лужице в крови. «Тебя хотели убить, Эйдан», — сказала Тама. «Ты понимаешь это? Мы должны рассказать о Люре», — нахмурилась Шейн. «Нельзя все так оставлять. Никто не должен знать про мрак. Что здесь такого? Расскажешь правду». «Я не хочу, чтобы кто-то знал мой секрет», — твердо сказал я. «Ни слова, ясно? Предлагаешь молчать?» — спросил Цидас. «И сколько раз это еще повторится? Откуда я знаю, что удумают мастера, не считая того, что рано или поздно слухи доберутся до остальных магов? Не хочу так рисковать. Под ударом можем оказаться и мы. Тогда скажем, что медальон ложно сработал», — предложила Тама. «Ложно?» — задумчиво протянул Цидас. «А дальше что?» «Допустим, проклятие угодило в шкатулку и...» Она умолкла, а затем, глянув на камин, закончила мысль. И Эйдан выбросил ее в огонь на всякий случай. «А как же следы проклятия? Ни один пораженный объект не сохранит следов после огня». «Натянуто звучит», — вздохнул я. «У тебя есть предложение получше?» «Медальон остался, и это главное». Я устало потер лицо и промолвил. «Ладно, пусть будет так. Одно могу сказать точно. Над проклятием работал настоящий знаток», — сказала Тама. «Явно не один год посвятил ритуальной магии и артефакторике», — кивнул Цидас. «Очень точное срабатывание. Значит, Ганнир кого-то нанял, предположил я. Думаешь, Ганнер, или его папаша, больше некому. Даже если так, сами мы ничего не выясним. Бездна с этими домыслами, произнесла Тама. Лучше скажи, откуда в тебе мрак? Насколько мне известно, магия и мрак несовместимы. Понятия не имею, я это никак не контролирую. А рука, все мракотворцы так умеют. Нет, заговорила Азара, все это время хранившее молчание. Обычный мракотворец не способен на такое. Тогда как у него получилось? Спросил Цидас. Должно же быть какое-то объяснение. Такое умели наши предки. Предки, древние, ответила она. Они могли совмещать магию и мрак. Я удивленно переглянулся с ребятами, потому что никогда прежде не слышал ни о чем подобном. Азара не спускала с меня холодных глаз, словно я совершил нечто непристойное. «Почему именно ты?» — вдруг спросила она. «Ты ведь даже не ватриец». «Я не знаю», — негромко сказал я. «Правда не знаю». Повисла тягостная тишина. Глава 19. Мы тщательно отмыли кровь с пола, закинули шкатулку в камин и спрятали отрезанную конечность, чтобы сжечь ее и закопать где-нибудь глубоко в лесу. Еще раз обсудив нашу легенду, я отправился прямиком в покои своего декана, Ингвара. Переполох поднялся немалый. Несмотря на поздний час, в нашей гостиной собрались все мастера Академии. Хильдимубиннис, преподающий магические письмена, засыпал нас одними и теми же вопросами, пока Ингвар не попросил его остановиться. Все это время Трен молча стоял над медальоном, сосредоточенно изучая его. Ему не требовалось ни произносить заклинания, ни делать пассы руками, чтобы погрузиться в тайны ритуала. В нем покоилось очень сильное проклятие, наконец-то изрек он, сложное, смертоносное. Повезло, что артефакт сработал раньше положенного, заметил Венитир и глянул на меня. Зачем было сжигать шкатулку? Я испугался, мастер, солгал я. Все произошло так быстро. Как бы то ни было, мы обязаны связаться со службой магического правопорядка. Сначала я сообщу Илмурбарну, вмешалась Алюра. Он решит, как поступить. Полагаю, стоит опросить всех слуг. Верно, мастер Хильдим, этим и займемся. Трен унес медальон, и остальные мастера начали расходиться. Вскоре из всей их компании остался лишь Ингвар. Оторвав взгляд от пляшущего пламени в камине, он вдруг произнес. Ученик, бросивший вызов свирепому рьянку, настолько испугался пораженной шкатулки. Простите, мастер, Ильдан Костволк, которого я знаю, никогда бы не избавился от улики. Вы что-то утаиваете, вы уже все знаете, как можно тверже ответил я. Уверен, Ильдан, мне нечего добавить, мастер Ингвар. Что ж, хорошо, раз так, он прошел к двери и, прежде чем уйти, бросил. Не опаздывай завтра. Только когда его шаги стихли в коридоре, я позволил себе выдохнуть. Я виновато оглядел ребят, и Цидас сказал. Я чуть в штаны не наложил. Агенты службы магического правопорядка допросили всех, кто имел к инциденту хоть малейшие отношения. К чести ребят, никто из них не дал и повода для сомнений в официальной версии. Илмурборн, обычно редко показывавшийся в Академии, в последние дни то и дело попадался на глаза. Он установил новые правила доставки писем и посылок, теперь все проходило через Алюру. Также старостам было поручено рассказать о случившемся и предупредить о последствиях. Моего имени не называли, но, думаю, все и так догадались, о ком шла речь. Ганнер, как и ожидалось, не подавал виду, когда мы пересекались в обеденном зале. Ингвар больше ни разу не спрашивал меня о медальоне. Между нами все было, как и прежде, но я чувствовал некую толику напряжения. Я, конечно, доверял ему, но пока не был готов делиться секретами. Жизнь вошла в привычное русло, и учеба с тренировками поглотили меня без остатка. Однако в минуты затишья мысли неизменно возвращались к недавним событиям, заставляя вновь и вновь анализировать произошедшее. Я пришел к твердому убеждению, что о моем даре должны знать только самые близкие. Пусть ватрийские мракотворцы и снискали славу могущественных воинов, на них всегда была управа. Моя же способность к исцелению могла встревожить даже самых искушенных ойкхилдских магов. Как бы они ни старались, им не удастся воссоздать ничего подобного. Может, от меня вообще захотят избавиться, когда поймут, что я такой уникальный. Вернувшись из оружейной гильдии, я без сил рухнул на кровать. В животе настойчиво урчало от голода. Опять пропустил ужин, вяло подумал я. Может, на кухне чего попросить? Раздался короткий стук в дверь, и я крикнул. Открыто. Я резко сел, увидев на пороге Азару. Обычно ко мне приходили только Тама и Цидас. Нужно поговорить. Конечно, кивнул я. «Проходи». Она оглядела скромное убранство моей комнаты, задержала взгляд на мече и сказала: «Я написала брату о тебе, то есть, о мраке». «Что?» — вскочил я. «Ты с ума сошла, он ватриец», — отрезала Азара, словно это было железной гарантией его честности. «Брат сохранит все в тайне, но ты же не сохранила, а я и не давала тебе никаких обещаний, если кто-то перехватит». «Я не дура», — перебила она, — «в письме не было конкретики, никто не поймет, о чем я писала». Я развел руками и, беспомощно выдохнув, хлопнул себя по бедрам. «Мне нужно было его одобрение», — вдруг сказала Азара, — «только он не поверил моим словам, думает, что я ошиблась». «Одобрение на что?» «На обучение тебя мракотворству». Я недоуменно взглянул на нее, и она произнесла: «Ты не осознаешь, какой силой владеешь». «Осознаю. Древние могли восстанавливать не только свои тела». «Что ты хочешь сказать?» «Управляя мраком, можно лечить других». «Откуда ты знаешь?» «Каждый маг Ватритана, как и любой мракотворец, должен владеть теорией, чтобы суметь обучить носителя мрака. Я не исключение». «В чем твой интерес?» Насторожился я. «Мой брат потерял ноги, руку, глаз и слух. Ты вернешь ему все утраченное. Ты протянешь руку каждому ватрийцу, нуждающемуся в твоей помощи. Вот в чем мой интерес. Поклянись, и я обучу тебя». Мне казалось, ватрийцы считают костволков врагами. «Мне наплевать», — сорвалась на крик Азара. «Ты обрел силу, о которой мы даже мечтать не смели. Я, ты живое воплощение древних. Они и твои предки тоже. В тебе течет наша общая кровь». Тяжело дыша, Азара приблизилась вплотную и схватила меня за грудки. «Мне нужна твоя клятва». «Эйдан Костволк», — чеканя каждое слово, процедила она. Я встретил ее немигающий пронзительный взгляд и сказал: «Клянусь своим именем, если обучишь меня, я помогу твоему брату и не откажу в помощи ни одному достойному ватрийцу, однако против интересов своей семьи не пойду. Вот моя клятва». Азара разжала пальцы, отпуская мою одежду, отступила на шаг назад и сказала: «Завтра в гостиной до рассвета, не опаздывай». Дверь захлопнулась, и я остался наедине со своими мыслями. Утром я тепло оделся, решив, что мы будем заниматься в безлюдном лесу, но Азара привела меня в одну из заброшенных комнат на третьем этаже. «Здесь и будешь обучаться». Она поставила на стол лампу, подняв пыль. «Сюда никто не приходит. Что случилось с твоим братом?» — осторожно поинтересовался я. Она приоткрыла окно, впуская холодный воздух, и бросила через плечо: «Неудачный эксперимент. Странно, что ты не выбрала целительство. Пустая трата времени, и ты это знаешь. Так что будем делать? Сначала теория, затем практика». Обернувшись, сказала она: «Повторять дважды не стану, так что слушай внимательно и запоминай». Я уже знал, что маги использовали собственное ядро, а мракотворцы поглощали энергию из окружающего мира, однако впервые услышал, что мрак всегда стремился к преобразованию, и именно поэтому, попав в тело, наполнял носителя силой. Его нельзя было накапливать в теле или аккумулировать в артефактах, только использовать здесь и сейчас. «Мрак, как и магическое ядро, постепенно меняет своего носителя», — сказала Азара. «Вот почему ты не должен был выжить». «Не должен был? Ни один младенец не выдержит борьбы двух подобных сил. Чем сильнее ядро, тем быстрее младенец чахнет. Кто-то умирает за считанные минуты, кто-то спустя долгие мучительные часы. Как тогда выживали древние?» «Они отличались от нас», — ответила Азара. «Мы становимся магами в момент рождения, а они — в момент взросления. Их магические ядра не боролись с каналами, которые прокладывал мрак. Ядра искали обходные пути», — понял я. «Так гласит наше учение», — кивнула она. «Это достоверно известно». «Погоди, а почему тогда просто не опустошить ядро? Мрак свободно займет свое место, и борьбы не будет. Думаешь, никто не пробовал? Опустошения ядра недостаточно. Есть лишь один вариант – его разрушение. Только вот, разрушение ядра ведет к смерти, а смерть ведет к разрушению ядра», — вспомнил я слова Майры. Азара кивнула и неуверенно спросила: «Ты ведь родился с магическим ядром?» «Да». «Как тебя проверяли?» «Отец пригласил странствующего мага». «Что за странствующий маг?» «Просто какой-то маг», — сказал я, утаив, что он был темным эльфом. «Я с ним не знаком. Он что-нибудь еще с тобой делал?» «Вроде нет». «Точно?» — не унималась она. «Это все, что мне известно». Конечно, я не стал озвучивать свои смутные догадки. Я ведь по-прежнему помнил тот странный полет души и слова папы о том, что меня вылечили. Могло ли бы так, что тело Идана Костволка предназначалось кому-то другому? Ладно, произнесла Азара, прерывая мои размышления. Перейдем к практике. У энергии мрака есть своя вибрация. Что еще за вибрация? Волна, поток, называй как хочешь. Мрак пронизывает воздух, землю, воду, деревья, все вокруг. И только мракотворцы могут прочувствовать энергию мрака. И как мне это сделать? Используй внутренние ощущения, воображение и концентрацию, ответила она. Ты ведь можешь представить, каково касаться горячей поверхности или, например, снега. Можешь мысленно воссоздать эти ощущения? Я глянул на свою ладонь и пожал плечами. Могу. Раз это твой первый опыт, тебе нужно вообразить и ощутить то, чего ты никогда не ощущал. Можно как-то поконкретнее? Нельзя, хмуро сказала Азара. Ты сам должен представить и ощутить силу. Настройся, улови ее, а когда зацепишься, влейся в поток. Ты поймешь, о чем я. Мне надо принять какую-то особенную позу. Она закрыла окно, достала из-за стола табуретку и поставила ее у стены. Просто сядь. Я сдул пыль с сиденья, кое-как протер его ладонью и уселся. Закрой глаза, дыши размеренно. Сколько времени пройдет до первого результата? Может быть, несколько месяцев, ответила Азара. Может и пары недель хватит, не знаю. Забавно, хмыкнул я, опуская веки. Всю жизнь избегал мрака, а теперь буду искать его сам. Я закрыл глаза и сосредоточился на дыхании, стараясь отпустить все посторонние мысли. Вдох и прохладный воздух наполняет легкие, выдох и напряжение постепенно покидает тело. Я представлял, как энергия мрака окружает меня, наполняя пространство вокруг. Я пытался ощутить ее присутствие, уловить малейшие колебания в воздухе. Ничего не происходило. Я просто сидел в тишине, ощущая лишь жесткость табурета под собой. Решив сменить подход, я вообразил, как тонкие потоки энергии скользят по моей коже. Я сосредоточился на этом ощущении, стараясь усилить его, сделать более явственным. Затем я представил, как мрак проникает глубже, просачиваясь сквозь поры и наполняя меня изнутри. Я менял образы и экспериментировал с различными способами восприятия. То я визуализировал мрак как густой туман, обволакивающий меня своими щупальцами, то как невесомую субстанцию, сквозь которую я пытался пробиться. Я старался уловить малейшие отголоски энергии. Это был утомительный процесс, требующий полной концентрации и терпения. Внезапно кончики пальцев закололо, будто от слабых электрических разрядов. Я вздрогнул от неожиданности, но тут же заставил себя расслабиться. Покалывание становилось все более отчетливым, а затем я ощутил слабое, едва различимое тепло, то самое тепло, присутствие которого я чувствовал в очень редкие моменты, но старался подавлять. Теперь же я позволил этому теплу приблизиться, окутать меня. Чем больше я открывался ему навстречу, тем явственнее оно становилось. Сконцентрировавшись на этих ощущениях, я начал развивать их, позволяя расти и усиливаться. Я все глубже погружался в бурлящий поток энергии, который становился все ярче и осязаемее. Жар охватил все мое существо, и я растворился в нем, сливаясь с первозданной мощью мрака. Энергия свободно текла сквозь меня, наполняя каждую частицу моего естества. Я медленно открыл глаза, и Азара, вытянув шею, изумленно уставилась на меня. «Что? Ты уже?» Потоки энергии мрака обливали меня, словно ласковые языки пламени. Казалось, я мог одним жестом сокрушить горы и иссушить океаны. С такой силой я мог создать любые чары. Я направил поток к ядру, чтобы преобразовать энергию и сотворить в ладони огонь, как вдруг получил в грудь удар такой силы, что на миг потерял сознание. Я свалился со стула и бессильно открыл рот, пытаясь вздохнуть. «Что с тобой?» Жар исчез, и я захрипел, пока Азара переворачивала меня на спину. Она расслабила пояс на моем животе и начала раскрывать одежду. Легкие наполнились воздухом, и я выдохнул, ощущая немалую боль. «Дыши, дыши глубже. Помоги», – просипел я, пытаясь выровнять дыхание. «Подняться». Азара с трудом усадила меня у стены и требовательно спросила, что произошло. Морщись, я тяжело прокашлялся и произнес: «Магия». «Что магия?» «Хотел». Я снова вздохнул и закашлял. «Я хотел создать огонь». Азара посмотрела на меня, как на полоумного, и всплеснула руками. «Ты совсем идиот? Мы только что говорили, что магическое ядро и мрак противятся друг другу. От откуда я мог знать, что мрак нельзя преобразовать? Мрак не поддается трансформации. Он преобразуется сам. Никогда, слышишь, никогда не пытайся пропускать его через свое ядро. Мракотворец способен лишь поглощать мрак, а ты можешь еще и направить. Точка. Почему ты не сказала сразу? Я не могу держать в голове все. И вообще, у тебя не должно было получиться с первого раза. Я еще и виноват. Она устало выдохнула и отвела взгляд. Не понимаю, промолвил я. Если мрак не преобразовывается, то как я отрастил руку? И почему другие мракотворцы этого не могут? Потому что мракотворцы не могут им управлять, ответила Азара. Ты же направил мрак, используя волю мага, указал энергии путь. Это и есть два главных его свойства, которые использовали древние. Сила и созидание. Возможно, именно поэтому мрак пронизывает все вокруг нас. Азара говорила о мраке с плохо скрываемым благоговением. Должно быть, эта сила привлекала ее даже больше, чем магия. Заметив мой задумчивый взгляд, она спросила, что, думаю, на сегодня хватит, произнес я. Пойдем, а то еще пропустим завтрак. Глава 20. Очередным выходным утром я позволил себе понежиться в постели подольше обычного. Когда солнечные лучи игриво щекотнули веки, я лениво приоткрыл глаза и потянулся. Неожиданно краем глаза я уловил какое-то движение и чуть не подпрыгнул от неожиданности. У камина маячил знакомый силуэт. «Тама!» — воскликнул я. «Тебя не говорили, что нужно стучать, прежде чем входить?» Она лукаво улыбнулась. «Зачем будить тебя? Ты так сладко спал. В следующий раз точно закрою дверь на замок». «Не закроешь». Тама забралась на кровать и, нависнув надо мной, прошептала у самого уха. «Мне нужна твоя кровь». Она игриво коснулась кончиком носа моей шеи, а затем пронзила клыками кожу над ключицей и прильнула к ране. «Тебе не кажется, что ты делаешь это слишком часто?» Тама отстранилась, оскалив клыки, как говорят в Барук-Хасаде. «Пей, пока дают». Я бесцеремонно сбросил ее с себя и поднялся на ноги. Я рассчитывала на продолжение. «У меня полно дел», — сказал я. «Нужно съездить в город». «Ах, мальчик охладел», — промурлыкала она. «Это все из-за нашей янтарогласки? Не выдумывай. Ну где-то же вы пропадаете целыми днями, Я вопросительно изогнул бровь, на что там и хитро прищурилась. «Не только ты ранняя пташка, Эйдан. Азара всего лишь помогает мне с мраком». Не закрывая глаз, я неспешно погрузился в поток, направил энергию в ранку и, выждав, смахнул кровь. На коже не было и следа укуса. «Ты научился управлять им?» – удивилась она. «Как видишь, уроки не проходят даром. С каждым днем я учился интуитивно входить в поток и контролировать свое нахождение в нем. Обучение давалось легко. Азара связывала это не с моим исключительным талантом, а с тем, что я был магом. Что она попросила взамен? Я лишь усмехнулся. Меньше знаешь, крепче спишь. Приехав в город, я первым делом навестил ребятишек в бараке, захватив ингредиенты и парочку новых тепловиков взамен иссякших. Едва переступив порог, я наткнулся на сияющего Сарзона. «Все продано, господин Эйдан», — отрапортовал он. «До последней капли. Снова так быстро, даже быстрее раскупать начали». Не смущаясь моего присутствия, он полез в тайник под полом и достал мешочек. «Вот, господин, ваша доля». «Недурно», — сказал я, приняв монеты. «Шепелявый все хочет с вами напрямую торговать». «Этому не бывать», — улыбнулся я. «А я ему так и втолковал, господин. За день все распродает, еще и на цены ворчит. Сколько партий ты ему продал?» «Шестая получается». «Все так, господин. У него никаких проблем не будет. Кто-нибудь может заинтересоваться». «Да что вы, господин Эйдан», — отмахнулся Сарзан. «Шепелявый не первый год промышляет, знает, кому лапу позолотить. Выходит, и с бандами общается. Как же без этого, господин?» Я задумчиво почесал подбородок и спросил. «Слушай, а он мог бы разузнать, у кого тут можно разжиться магическими артефактами?» «Арти что, господин?» «Артефакты», — медленно повторил я. «Магические вещи». «А, точно, слышал», — кивнул Сарзан. «Могу спросить, господин Эйдан, если надо, и у других поспрашиваю». Я бросил ему мешочек с монетами. «Оставь себе, это тебе на расходы. Господин, разузнай, у кого можно достать стоящие артефакты на черном рынке». «На черном?» – настороженно переспросил он. «Меня интересуют не самые законопослушные торговцы», – ответил я. «Артефакты, с проклятиями, с темными чарами. Все, что продается из-под полы, без лишних вопросов. Улавливаешь?» «Улавливаю». «Ну как, справишься?» «Справлюсь, господин Эйдан». «Отлично, а теперь давай займемся зельями». Покинув барак, я направился прямиком в оружейную гильдию. Сегодня предстояла очередная тренировка, и опаздывать не хотелось. Лампар, как обычно по выходным, уже ждал меня. «Ильдан, ты как раз вовремя!» Радостно окликнул он меня, едва завидев в дверях. Мы с Лампаром сдружились буквально за несколько тренировок. Его открытость была мне по душе, и мы быстро перешли на неформальное общение, найдя общий язык. «Что у тебя?» Дядя принес турнирные правила. Лампар сбегал к шарку и, вернувшись, вручил мне пергамент с подробными правилами для мечников. Первый этап состязания был необычным. После звукового сигнала маги выпустят над полем обрезки веревок, которые должны были захватить участники и удержать до следующего сигнала. Одному участнику разрешалось владеть только одним обрезком. Обрезок веревки следует удерживать в руке у всех на виду. Любой, кто посмеет спрятать обрезок в потайном месте, будет с позором изгнан с турнира, зачитал я вслух. Как они собираются это проверять? Магия, может быть, пожал плечами Лампар. Там же еще много кто следить будет помимо участников. Да и вообще, зачем рисковать своей честью? Во второй раунд смогут пройти аж 256 человек, но с каждым последующим раундом их число будет уменьшаться вдвое. Так будет продолжаться до тех пор, пока не останется 16 самых стойких и умелых воинов. Я внимательно изучал правила, прикидывая в уме возможные стратегии. Не просто удержать кусок веревки в руках, когда вокруг снуют десятки соперников. Первый этап обещал быть настоящим испытанием на силу и выносливость. «Очень много участников», — произнес Лампар. «Каждый раз придумывают что-то новенькое, чтобы отсеять большинство. Представляю, какое там будет месиво. Будет жарко, господин Ильдан». Я повернулся к дверям и увидел Бруноса. «Господин Брунос, приветствую. Что думаете?» «Думаю, на первом этапе главным козырем станет грубая сила, а не техника», задумчиво проговорил он, хотя и без ловкости никак. В конце пергамента было приписано, что всем участникам выдадут браслет на проверку магии, те самые узы доблести, кольчуги, шлемы, перчатки и затупленные мечи. Но даже при таком раскладе избежать травм вряд ли удастся. «Сколько же там будет переломов?» – пробормотал я, дочитав текст. «По крайней мере, за последние 4 турнира умерло всего 3. Секундочку, участники же будут объединяться в команды». Осенило меня. «Верно мыслите, господин Ильдан. Сколько мечников будет из нашей гильдии?» «Дюжина, если без вас. Очень сильно повезет, если до конца дойдет хотя бы 3. Как обычно, пропущу все веселье». Лампар сложил руки на груди и тоскливо вздохнул. «Ничего страшного», — хохотнул Брунос, потрепав его за ухо. «Отец тебе плохого не посоветует. Вот окрепнешь через пару годков и подашься на турнир». «Что ж, будем готовиться», — решительно кивнул я. «Вылетать на первом этапе я не собираюсь». «Хорошо сказано». Глава 21. Родители приехали за 3 недели до начала турнира. Об этом я узнал благодаря Емрису, который встретил меня сразу после урока целительства. «Никак подрос», — засмеялся он, похлопав меня по спине. «Тебе кажется», — улыбнулся я в ответ. «А где отец с матерью?» «В постоялом дворе». «Ты как, свободен?» «Да, только книги оставлю». Уже через час мы были в городе. Зима неохотно отступала, уступая свои владения весне. Солнце грело теплее. Снег таял, превращая дороги в месиво из грязи и талой воды. Мы с Емрисом вошли в роскошный постоялый двор. Просторный холл встретил нас теплом очага и учтивыми слугами. Поднявшись по широкой лестнице, устланной мягким ковром, мы остановились перед нужной дверью. Емрис коротко постучал и, услышав отклик отца, открыл ее. Едва переступив порог, я увидел маму. «Ильдан, не скромничая, я утонул в ее объятиях и дал расцеловать себя в обе щеки». «Ну хватит, Валда», — произнес папа. «Дай мне поглядеть на сына». Он крепко обнял меня и окинул взглядом с головы до ног. «Ты смотри-ка», — в плечах раздался. «Господин Левалд, я буду внизу», — сказал позади меня Емрис. «Конечно, Емрис, ступай. Я не ждал вас так рано», — улыбался я. «Вы бы хоть написали. Зато успеем своими глазами увидеть, как изменилась столица», — произнес он. «Да и дом на это время найти нужно. Потом и мест не найдется. К турниру на улицах не протолкнешься», — согласно закивал я. «Турнир», — покачала головой мама. «И чего тебе на месте не сидится?» «Обстоятельства, мам», — сказал я и поймал внимательный взгляд папы. «Разные. Как учеба? Все отлично. Друзей уже нашел?» «Конечно, мам. И кто эти люди?» «Они не совсем люди», — замялся я. «Ты подружился с эльфами, с темными эльфами». Родители переглянулись. «Два темных эльфа, брат и сестра», — пояснил я. А еще девушка с Барук-Хасада. Барук-Хасадка, уточнил папа. Я не ослышался, она вампир, подтвердил я его догадку. Ильдан, тихо произнесла мама, как это вообще вышло? Нас поселили в отдельное крыло, где не живут обычные люди. Папа нахмурился и, опередив маму, спросил, что все это значит, сын? Это крыло для других рас и народов. Все из-за нашего родства с ватрийцами, понял он. Я молча кивнул, и мама не сдержалась. Да как они смеют, как они, моего сына. Мам, пожалуйста, попросил я, бережно сжав ее за ладонь. Мне там очень нравится, я нисколько не жалею. Мама бросила возмущенный взгляд на папу, но тот лишь спросил. Так вы вчетвером занимаете целое крыло? Впятером, ответил я. Еще есть девушка с Ватриетана. Папа неожиданно рассмеялся, и я невольно улыбнулся. Мы с ней нашли общий язык, сказал я и, понизив голос до шепота, добавил. Она учит меня контролировать мрак. Шутишь? Я многому научился. Мне есть что рассказать. Почему мы узнаем об этом только сейчас? Ты не мог написать? Не хотел вас зря тревожить. Папа вздохнул, покачал головой и, приобняв меня за плечи, кивнул на дверь. «Пойдем-ка прогуляемся, сын». Я рассказал папе почти все, утаив лишь своеобразные отношения с Томой и спасение Делиатриянка в лесу. Мы неспешно брели по парку. Под ногами похрустывал гравий ухоженной дорожки, петляющей меж вековых деревьев. Погруженный в раздумья, папа молчал. Его лицо застыло, будто высеченное из камня, а взгляд устремился куда-то вдаль. В конце концов он произнес. Вульн говорил, ты, исключение из правил, но чтобы настолько, сила самих древних, если бы не мрак, я лишился бы руки. Об этом знают только твои друзья, только они. Прибавилось у нас забот с гирдами. Прости, отец, я не осуждаю, сказал он. Может, это и неправильно, но я поступил бы так же. Этот Ганнир легко отделался. Только вот они не смирились с поражением в дуэли. Возможно, и не они. То есть, больше похоже на инициативу этого сосунка. Рагнир может и не знать о проделках сына. С чего ты взял? Слишком топорно, не находишь? Подбросить медальон в магическую академию, да еще и в которой сам учишься? Нет, Рагнир Гьерд бы поступил изящнее. Выждал бы, постарался бы растоптать твою репутацию, а затем убил тогда, когда о тебе никто бы и не вспомнил. Поверь, сын, я знаю, что за птица этот Рагнир. Значит, надо как-то изобличить Ганнира. Ничего ты не станешь делать, отрезал папа. Из сегодняшнего дня вне Академии тебя будет сопровождать охрана. Нет, не будет, возразил я, остановившись и посмотрев на него. Охрана мне ни к чему. Не воображай, будто обретя эту силу, ты вдруг стал бессмертным. Пап, мягко сказал я, сколько мне лет, ты еще юный неопытен, Эйдан. Может и так, но это не значит, что я беспомощен и глуп. Я в силах сам о себе позаботиться, принимать решения и отвечать за последствия. Не хочу разгуливать по Гелиму в окружении солдат, словно какой-нибудь купчик из Клинкарака. Ни один благородный здесь с охраной не ходит. Я, конечно, слегка покривил душой. Иногда дворяне порой все же опасались ходить в одиночку. У тебя нет глаз на затылке. Если оставишь в городе наших воинов, прикажу им безвылазно сидеть в кабаке. Папа усмехнулся и, покачав головой, цокнул языком. Знаешь, что сказал бы твой дед? Что же, что ты вылитый я в молодости? Яблоко от яблони недалеко падает, улыбнулся я. Ладно, будь по-твоему, вздохнул он. Больше ничего не хочешь мне поведать, только спросить. О чем, раз уж мы заговорили об этом? Может, расскажешь, что сделал со мной Вульн Фост? Этот темный эльф использовал духоплетение, так? Папа непривычно долго смотрел мне в глаза. Положив ладонь на мое плечо и сжав его, он произнес. Я в магии не смыслю, сын. Вульн исцелил тебя, и это главное. Не думай об этом, хорошо? Понимая, что большего от него не добьюсь, я кивнул. Хорошо, отец. Глава 22. До турнира оставались считанные дни. Я решил напоследок заглянуть к Сарзону и не прогадал, он нашел нужных людей. В городе многие всячиной торгуют, господин, но серьезными вещами только двое занимались, сказал он. Бык и моряк. Почему занимались? Говорят, моряка недавно повязали, господин. Вот и бык, вроде как, из-за этого притих. Неужели служба магического правопорядка достала? Подумал я. Надо спросить у Ингвара, как этого быка зовут. Кто его знает, господин Эйдан, пожал плечами Сарзан. Бык и бык. Прозвище ему подстать, говорят, здоровый, а характер бычий. Где его можно найти? Напрямую никак. Он только через своих людей работает. А этих где искать? Можно заглянуть в жадного конюха, в кабак у южных ворот. Там его ребята часто ошиваются. Молодец, Сарзан. Рад стараться, господин. По возвращении в академию мои мысли крутились вокруг этого быка. Стоило ли ввязываться в авантюру? В службе магического правопорядка явно работают не идиоты. Они наверняка лучше знают, как выйти на того, кто продал медальон. А вдруг для них это обычный висяк, и никто не захочет даже разбираться? Подумалось мне. Или хуже того, выйдут на бирдов и не рискнут под них копать. Погруженный в раздумья, я не заметил, как ноги сами привели меня к кабинету зельеварения. Меня ждал вечерний урок. Зайдя внутрь, я увидел Ингвара, который уже крутился возле котелка. «Добрый вечер, мастер Ингвар. Здравствуй, Эйдан. Очисти кору на разделочной доске, надо закончить зелье». Я бросил сумку у стола и принялся за работу. Мои пальцы ловко орудовали ножом, снимая тонкие слои коры северного дуба и обнажая шероховатую поверхность. Ароматный запах древесины наполнил комнату, смешиваясь с пряными нотками зелья в котелке. «Мастер Ингвар, как продвигается расследование по делу с медальоном? Есть ли новости от службы магического правопорядка?» «Вестей не было». «Ясно», — кивнул я и как бы невзначай поинтересовался. «Мастер, мне все хотелось узнать, а как маги выбивают показания из преступников? Есть какие-нибудь магические средства?» «Зал правды», — коротко ответил он. «Что это?» «Место, где с помощью ритуальной магии и артефактов преступников вводят в особое состояние и выуживают даже самые старые воспоминания. Однако до зала правды доходит редко. Почему?» «Процесс крайне тяжел для испытуемого. К тому же, ритуал требует участия нескольких сильных магов, что делает его весьма затратным. А есть ли другие методы дознания?» «Есть один старинный метод, который до сих пор иногда применяется. Допрашиваемого спаивают эльфийским зельем, которое затуманивает его разум и делает более восприимчивым к наводящим вопросам. Это не всегда дает желаемый результат, но зачастую позволяет получить ценные сведения. Правда, для зелья требуется очень редкий ингредиент – цветок яркист скальный. Его лепестки собирают поздней осенью и сушат на солнце. Яркист скальный, повторил я, он растет в горах, да, в горах Лаубиена. Отсюда и название, ответил Ингвар. Остальные же ингредиенты привычны зельевару. Есть какие-то побочные эффекты? Выпивший придет в себя только через пару часов. Еще важный момент в том, что оно совершенно бесполезно против магов. С чего вдруг? Удивился я. Яркий скальный теряет все свои свойства, попадая в тело носителя магического ядра. Так, подай-ка мне кору. Мастер, а как называется зелье? Спросил я, передав ему доску с готовой очищенной корой. «Гринитра», — ответил он, — «происходит от древнего эльфийского слова, означающего туманный разум. Интересно было бы глянуть на рецепт, как бы между прочим обронил я, ты не найдешь его в наших книгах, а у вас он есть?» Ингвар на мгновение замолчал, его взгляд стал задумчивым и отрешенным, словно он погрузился в воспоминания давно минувших дней. Он медленно перевел взгляд на меня, и в его глазах промелькнула тень сомнения, будто он взвешивал, стоит ли делиться этим знанием. «Боюсь, ты еще не созрел для изучения подобных составов. Но, мастер Ингвар, я все сказал, Эйдан, подготовь котел к уроку». Я был расстроен. Возможно, стоило деликатнее попросить его о рецепте, однако время вспять не повернуть. Стараясь не думать об этом, я вошел в обеденный зал и попал в самый разгар ужина. Я заметил Цидаса, уткнувшегося в какую-то книгу прямо с вилкой в руках, а неподалеку, Хамеса в компании каких-то эльфов. В последнее время я не общался ни с ним, ни с его сестренкой Дели. Мы лишь иногда пересекались во время трапезы и из вежливости приветствовали друг друга. Я направился к Цидасу, а затем замер осененный внезапной мыслью. Хамес же мог мне помочь. Не страдая излишней скромностью, я прошагал прямо к нему. «Хамес, привет», — поздоровался я, привлекая внимание всех эльфов за столом. «Не уделишь мне немного времени?» «Конечно». Он что-то сказал своим друзьям на эльфийском и поднялся. Мы вышли из обеденного зала в коридор, и я без предисловий сказал: «Мне нужна твоя помощь, я к твоим услугам. Мне нужно достать кое-какое эльфийское зелье», — продолжил я, понизив голос. «Если не получится, то хотя бы его рецепт и редкий ингредиент, который входит в состав». «О чем идет речь? Сейчас напишу». Я достал чистый лист бумаги из сумки и быстренько написал нужные названия карандашом. «Впервые слышу», — сказал Хамес, прочитав написанное. У нас это зелье не достать, да и цветок тоже. А рецепт? В библиотеке его не найдешь. У Ингвара спрашивал, Ингвар мне его не даст. Вот оно что, протянул Хамес, и в его глазах мелькнуло понимание. Зелье запрещено, не знаю, признался я, но все должно быть в порядке. Какой у него эффект? Полюбопытствовал он. Изменяет сознание, чтобы выудить правду. Хочешь кого-то допросить? Просто интерес, улыбнулся я, как у зельевара. Что ж, ничего обещать не могу, но постараюсь найти. Зелье, должно быть, недешевое. Я покрою все расходы. Даже не думай, покачал головой он. Если ты не забыл, я тебе должен. Это вопрос чести, Эйдан. Я благодарно кивнул и попросил. Пусть все останется между нами. Разумеется, произнес Хамес. Можешь на меня положиться. Глава 23. Собрав необходимые бумаги, я направился к центральной арене Гелима вместе с Емрисом и родителями. Турнир проходил сразу после Нового года, поэтому в городе еще сохранилась праздничная атмосфера. Улицы украшали разноцветные флаги и ленты золотистых и зеленых тонов, цвета безликих. В воздухе витали ароматы свежей выпечки и весенних цветов, а на площадях звучала музыка. Карета остановилась, и я с родителями выбрался наружу. Вблизи арена казалась еще более величественной и грандиозной. Ее массивные стены, увенчанные резными башенками и гербами, устремлялись ввысь, словно желая поспорить с самим небом. Каменные своды, казалось, могли вместить в себя целый город. «Мне нужно во второй оружейный двор», — сказал я, — «оттуда сразу на поле. Мы будем наблюдать за тобой», — произнес папа. «Не геройствуй», — с тревогой напутствовала мама. «Тебе не обязательно выигрывать. Все будет в порядке», — пообещал я. Емрис спрыгнул со своего скакуна, передал поводья слуге и поравнялся со мной. «Емрис, проследи, чтобы кольчуга сидела крепко». «Конечно, господин Левалд». «Ну, мы пойдем», — сказал я. «Пожелайте мне удачи». «Удачи, сын», — похлопал меня по плечу папа. «Емрис, я и двое слуг отправились к месту сбора участников. Первый турнирный день открывали именно мечники, поэтому мне совсем скоро предстояло выйти на поле. Отыскав в оружейном дворе нужное знамя, я присоединился к своей гильдии. Господин Эйдан», — кивком поприветствовал меня Брунос. «Как настроение?» «Боевое», — улыбнулся я. «Позвольте познакомить вас с моим наставником, рыцарь Емрис Вангхар». Протянув руку, представился Емрис. «Рыцарь Брунос Ульф», — ответил рукопожатием Брунос. «Наслышан о вашем мастерстве. Господин Эйдан очень хорошо о вас отзывался. Спасибо, что приняли его в свои ряды, господин Брунос. Мы всегда рады достойным воинам». Для приличия я представил всех остальных и принялся переодеваться. Как и полагается, мне выдали снаряжение. Кольчуга из мелких стальных колец, надетая поверх гамбизона, непривычно сковывала движение, а шлем ощутимо ограничивал обзор. «Неудобно», — пожаловался я Емрису. «Все лучше, чем выходить в одной рубахе», — произнес он. «Перчатки не жмут?» «Нет, в самый раз. Сними пока, а то голова нагреется». «Эх, тебя бы на поле, Емрис», — сказал я, стянув шлем. «Бились бы вместе, а, в мои-то годы костями рисковать? Нет уж, это ты сам». «Придерживаемся нашей тактики», — обратился ко всем Брунос. «И не нужно учтивости на поле боя, господа. Кричите сразу по имени, чтобы вас услышали. Наша стратегия была проста. Мы должны были попытаться заполучить наибольшее количество обрезков на одной небольшой территории. Те, кому не достанется трофеев, должны будут объединиться и атаковать других участников, а остальным останется только защищаться. Конечно, при такой стратегии кому-то, возможно, придется сражаться в одиночку, что здорово уменьшало его шансы на прохождение в следующий раунд. По крайней мере, мы были в равных условиях. Окинув всех присутствующих взглядом, я с трудом мог представить общее число участников. А ведь это был только один из дворов. Не оставалось сомнений, что среди бойцов были и те, кто пришел сюда не за победой. Их задача заключалась в защите и поддержке главных претендентов, которых нужно было любой ценой протолкнуть в следующий этап. Именно поэтому от нашей гильдии, помимо меня, выступало всего 12 воинов, далеко не каждый готов был тратить 10 золотых и отправляться в столицу, осознавая, что шансы на победу невелики. «Завяжите на обеих руках вот эти». Брунос принялся раздавать яркие бело-желтые повязки. «Так хоть различите своих в пылу сражения». Даже здесь до нас доносился приглушенный гул толпы, собравшийся на трибунах арены. Тысячи голосов и смех сливались в единый неумолчный рокот, подобный реву морского прибоя. Сквозь этот шум пробивались усиленные артефактом музыка и голоса выступающих актеров, что веселили зрителей. «Господа участники», — раздался во дворе возглас, — «пожалуйста, приготовьте турнирные листы, соберитесь у проходов на поле. Не забывай, чему я тебя учил», — сказал Емрис, ободряюще хлопнув меня по спине. «Жди меня в финале», — улыбнулся я, стараясь скрыть легкое волнение. «Общий сбор», — произнес Брунос. «Пошли». Вместе с остальными участниками мы направились к проходам. Проверяющие собирали турнирные листы, а слуги цепляли нам на запястья узы доблести. «Сколько же браслетов понадобится?» — сказал рыцарь Формерлиет, который был в моей группе. «Тут народу тьма. Узы доблести — простейший артефакт», — заметил я. «У них примитивная задача. Легко сделать, в общем-то, да. Простейший, но надежный», — подытожил Брунос. «Ими пользуются десятилетиями. Они никогда не подводят». «А что насчет веревок?» — спросил фармер. «Если порвутся, то как выкручиваться тогда будем, господа?» «Все обрезки веревок зачарованы», — сказал позади какой-то мужчина, услышавший наш разговор. «Человек не сможет их порвать. Артефакторщики все предусмотрели. Вы маг, господин, старший заклинатель уж как 2 года. Что ж, вы меня успокоили», — кивнул фармер. «Удачи на поле битвы. И вам всем удачи, господа. Встречайте отважных воинов, готовых скрестить клинки во имя чести и славы», — провозгласил церемониймейстер. «Сегодня мы станем свидетелями невероятных подвигов и мастерства. Пусть сильнейшие пройдут дальше, а проигравшие покинут поле с гордо поднятой головой». Под оглушительные аплодисменты мы вышли на арену, и у меня перехватило дыхание. Трибуны вздымались ввысь, до отказа заполненные ликующими зрителями. Их лица сливались в пестрое море, а крики подбадривали и воодушевляли нас. Это было незабываемо. Глава 24. Левальд проводил взглядом удаляющуюся фигуру Эйдана и едва слышно выдохнул. Конечно, он беспокоился, хоть и не подал виду. Турнирные сражения – не самое безопасное занятие. Впрочем, сын сможет вылечить себя в случае чего. «Подумать только», – усмехнулся он про себя. «Меня успокаивает мысль о том, что Эйдан мракотворец. Скажи это кто-нибудь 3 недели назад. С ним ведь все будет хорошо», — тревожно спросила Валда. «Не волнуйся, дорогая, все будет в порядке». Их провели по пути, предназначенному для особ благородных кровей, и привели к месту, где из дворян могли находиться лишь члены великих домов и их ближайшие приближенные. Благородные оживленно переговаривались между собой. Левальд заметил несколько пристальных, изучающих взглядов в свою сторону и с достоинством кивнул в ответ для приличия. Не избежал приветственного кивка и Рагнербьерт, который не спускал с него глаз. Позволив сыну передвигаться по городу одному, Левальд все же решил втайне приставить к нему своих людей, на всякий случай. Лишняя предосторожность не повредит, тем более когда дело касается бьердов. Риск был ни к чему. «Господин Левальд», — он увидел пожилого мужчину, шедшего к нему навстречу, и, к своему стыду, не сразу признал старого друга. «Господин Кьювин», — они обменялись крепким рукопожатием. «Госпожа Валда», — Кьювин обратил взор на Валду, прижав руку к груди. «Вы ни капли не изменились с нашей последней встречи». «Полно вам, господин Кьювин, вы вгоняете меня в краску», — улыбнулась она. «Как вы поживаете?» «О, прекрасно. Вы сегодня один? Семья живет в Верданте», — сказал он. «Сейчас там всем управляет мой старший сын, а я вот, по мере сил, занимаюсь делами в Гелиме». «Так вы живете здесь в одиночестве?» — охнула Валда. «Не переживайте за меня, госпожа Валда. Мои дни настолько заполнены хлопотами и встречами, что времени предаваться унынию просто не остается. Рада, что с вами все хорошо, господин Кьювин». «Благодарю, госпожа Валда. Я, пожалуй, оставлю вас», — учтиво произнесла она. «Хочу распробовать местные вина». Валда ушла, оставив их наедине. Они отошли в сторонку, где их не могли услышать другие благородные, и Кьювин спросил: «Когда мы последний раз виделись?» 9 лет назад, без малого 10. «Да уж, летит время». Эйдан говорил, ты одолжил ему свой меч, — произнес Левальд. «Спасибо. Это был впечатляющий поединок», — улыбнулся Кьювин, окинув взглядом турнирное поле. «Видел бы ты лицо Рагнера, когда его сынок поцеловал пол. Лучше бы этой дуэли вовсе не случилось», — с досадой поморщился Левальд. «Чему быть, того не миновать», — изрек Кьювин и со смешком добавил. «Однако, должен заметить, твой сын умеет находить приключения. Слышал, он спас какую-то эльфийскую девицу от Рьянка. Небось, все в подробностях тебе рассказал». не рассказал, улыбнулся Левалд, но я уже все знаю. Эх, дети, вырастают и начинают оберегать нас от потрясений. Как твои дела, Кьювин? Без прикрас, неплохо. Торговля с Юви идет в гору. Рад за тебя. Только вот времена непростые намечаются, сказал Кьювин и вдруг сменил тему. Почему не заглянул в гости? Я не знаю, где ты живешь. Кьювин многозначительно уставился на него, словно спрашивая. Можно подумать, тебе сложно было это выяснить. Я собирался навестить тебя после турнира. Как насчет завтрашнего дня? Завтра так завтра. Вот и славно. Думаю, нам пора вернуться. Надо соблюсти приличие. Они присоединились к остальным благородным. Хоть Левалд уже давно не посещал подобные мероприятия, он держался с безупречной светскостью, словно и не пропустил ни единого приема. Шутил, поддерживал непринужденные разговоры, обменивался любезностями и последними новостями. Вскоре объявилась королевская семья. Благородные кланялись в знак уважения и почтительно их приветствовали. Фридолин был молод, неприлично молод. Предыдущий король и его старшие сыновья сгорели от болезни, потому бразды правления перешли в руки неопытного юнца. Левалд сам осиротел слишком рано, однако он продолжал непростое дело отца и учился на собственных ошибках, а Фридолин лишь веселился, доверив дела своим подданным. Ничего хорошего королевству это не сулило. «Мой король, счастлив вас приветствовать», — поклонился Левалд, когда настала и его очередь. «Левалд Кастволк», — хлопнул в ладоши Фридолин. «Я уж думал, что и не увижу тебя в наших краях, когда ты последний раз бывал в Гелиме. 10 лет назад, мой король, 10 лет». Подняв указательный палец вверх, громко сказал Фридолин, словно в его словах была какая-то сакральная мысль. «Волноломные земли, непростое место, мой король, всегда нужно быть рядом, долг обязывает. Граница с Ватританом», — закивал Фридолин. «Что ж, знаю, твой сын будет выступать сегодня. Для него большая честь порадовать вас, мой король. Будем надеяться, что у нас появится новый претендент». Король прошествовал по лестнице выше, и Левалд с Валдой почтительно поклонились остальным членам королевской семьи, а затем заняли свои места. Тем временем церемониймейстер принялся чествовать короля и объявил открытие турнира. «Господин Левалд», — раздался у самого уха голос Емриса. «Как там Эйдан? Слегка нервничает, но держится молодцом. У их гильдии есть какой-то отличительный знак, бело-желтые повязки на обеих руках», — ответил Емрис. «Не уверен, что отсюда можно будет разглядеть, но все же, а проигравшие покинут поле с гордо поднятой головой». Вдруг закончил церемониймейстер свою речь. Зрители взревели, и на поле начали выходить участники. Их было так много, что яблоку негде было упасть. Пестрая толпа воинов заполонила почти все пространство арены, сверкая кольчугами, шлемами и оружием под лучами полуденного солнца. Вскоре взял слово распорядитель турнира. Он начал объяснять правила, которые наверняка мало интересовали рядовых зрителей, жаждущих лишь зрелищных сшибок. Распорядитель попросил участников рассредоточиться, и спустя несколько томительных минут ожидания прозвучал сигнал. С небес, благодаря магам, посыпались алые кусочки веревок. Левалд поморщился от пронзительных криков публики. Мечники начали толкаться, стараясь захватить добычу. Меж сражающихся сновали специальные люди, которые оттаскивали всех, кто терял сознание или просто не мог встать после травм, а таких уже было немало. Наконец-то Левалд разглядел нужную группу мечников. «Справа наверху с бело-желтыми повязками», — сказал он, наклонившись к Валде. «Видишь, да, гильдия Эйдана. А кто из них, пока не ясно». Взгляд Левалда скользил по сражающимся, и вдруг он затаил дыхание. Среди клубящейся людской массы он узнал фигуру и движение сына. Эйдан передвигался с поразительной грацией, которой сам Левалд не мог похвастаться в его годы. 2 дюжих мечника обрушивали на Эйдана град ударов, но тот, казалось, предугадывал все. В его движениях не было ни капли неуверенности или страха. Отточенные боевые приемы сменяли друг друга в стремительной круговерти атак и защиты. Левалд ощутил, как в груди разливается щемящее чувство отцовской любви и гордости. Его сын, его плоть и кровь, сражался там, внизу, с лихостью истинного воина. Левалд не мог оторвать взгляда от этого упоительного зрелища. Эйдан был так поглощен танцем клинков, что не заметил, как к нему со спины подобрался еще один боец. Левалд невольно привстал, словно смог бы предупредить об атаке. Меч 3-го бойца обрушился на голову Эйдана, и тот рухнул на землю. «Сын», — глава 25, «от удара у меня зазвенело в ушах, голова загудела, словно колокол, и на мгновение я потерял ориентацию в пространстве. Однако я быстро пришел в себя, понимая, что промедление может стоить мне победы. Пока другие участники не затоптали меня в пылу сражения, я вскочил на ноги, крепко сжимая меч в руке. Попытка заполучить красный обрезок не увенчалась успехом. Наша группа быстро разделилась в неразберихе боя, и те, кто должен был прикрывать мою спину, исчезли из виду. Я поправил шлем и завертел головой, пытаясь отыскать своих сагильдийцев в столпотворении, но тщетно. Может, плюнуть на турнир, мелькнула заманчивая мысль. Помахали мечом, и хватит.